Глава 7. Обучение. Учусь, следовательно, существую. Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование. Марк Твен. Человека нельзя ничему научить. Можно только помочь ему найти решение внутри себя. Галилео Галилей. В течение десятилетий исследователи были уверены, что мы рождаемся чистым листом. Ничем, жестким диском без данных. Они считали, что все, чему учится малыш, порождается его взаимодействием с окружающей средой, в основном со взрослыми. Сегодня известно, что это не так. Мы приходим в мир с жестким диском, мозгом, на котором предустановлено программное обеспечение для обработки информации. В легендарном эксперименте 1979 года профессор Эндрю Мелцов изменил мир детской психологии, показывая язык младенцу и терпеливо дожидаясь от него того же самого. Удивительно, но ребенок повторил поведение профессора, высунув язык, когда ему было всего 42 минуты. Более чем ясно, что младенец никогда раньше не видел языка, ни чужого, ни своего, однако знал, что у него есть язык. Знал, что и у Мелцефа он тоже есть, и каким-то образом догадался имитировать действия исследователя. Если копнуть еще глубже, мы можем заключить, что ребенок знал, как стимуляция ряда нервов в определенной последовательности позволит ему также высунуть язык. То есть совсем не был чистым листом. Из-за этого и много чего еще младенцы и дети, как я уже говорил, лучший пример для понимания того, как мы, люди, приобретаем информацию. Если изучить мозг ребенка, мы увидим, что все рождаются с желанием понять окружающий мир и неутомимым любопытством, которое влечет нас исследовать все, что встречается на пути. Эта любознательность так сильна, что некоторые ученые сравнивают ее с чувством голода, жажды или сексуальным желанием. В другой знаменитой серии экспериментов детям в возрасте до года дали грабельки, а рядом положили игрушку. Дети быстро научились их использовать, чтобы пододвинуть ее к себе. Многие родители часто сами наблюдали такое поведение у себя дома. Но после нескольких удачных попыток достать игрушку, младенцы теряли к ней интерес, но не к самой игре. Они двигали игрушку в разные стороны, а затем вновь подталкивали ее к себе грабельками. Иногда малыши даже нарочно клали игрушку подальше, чтобы проверить, докуда же те могут дотянуться. Сама игрушка не имела для них значения и была лишь тем, что можно пододвинуть грабельками поближе. Они исследовали взаимодействие предметов, а точнее то, как один предмет может повлиять на другой. То есть малышей, казалось, заботили физические свойства предметов. Дети младше 1 года анализируют любые предметы при помощи всех чувств. Трогают их, ломают, лижут, кладут в рот других, бьют ими себя и так далее. Они ищут информацию о свойствах предметов, тогда как взрослые зачастую видят лишь сломанные вещи. Другая интересная и хорошо изученная на примере поведения детей концепция известна под названием «постоянство объектов». Эту идею можно применить и к эволюции и выживанию человеческого вида. До 18 месяцев предмет, спрятанный под платком, для ребенка как будто пропадает. Затем младенец начинает экспериментировать, закрывая предметы платком и снова открывая, пока не поймет, с большой радостью и энтузиазмом. Если предмета не видно, это не значит, что он исчез. Постоянство объектов было важно в те времена, когда наши далекие предки жили в африканской саванне. Если леопард спрятался в траве, это не значит, что его нет. Те, кто не приобрел такое знание, наверняка стали частью меню этих самых леопардов. В том же возрасте мы научаемся тому, что у людей могут быть желания и предпочтения, отличные от наших. До 2 лет дети делают многое, что не нравится родителям. Но затем малыши начинают делать это, будто бы им назло. Они словно превращаются в маленьких тиранов, и многие родители чувствуют, что их провоцируют. В действительности речь идет о естественном выражении сложной программы исследования окружающего мира. Ты раздвигаешь границы предпочтений человека и смотришь, как он реагирует. Затем воспроизводишь этот эксперимент несколько раз, чтобы выяснить, насколько верны твои открытия. И постепенно учишься воспринимать желания других людей и их отличие от твоих собственных. Наконец, просто чтобы проверить, что все осталось как было, ты снова повторяешь свой эксперимент. Возможно, дети не слишком много знают о мире, но они точно знают, как получить о нем информацию. Лучший эксперт в области обучения — это доктор Эрик Кандель, чью теорию об умной памяти при производстве идей мы уже рассматривали. Кандель также показал, как новая частица информации изменяет структуру нейронов, которые участвуют в познавательном процессе. По мере обучения мозг постоянно изменяется и реорганизует свою структуру. И так как мы всегда чему-то учимся, можно сказать, что в мозге постоянно меняются связи. Другими словами, он работает как мышца, которая становится тем больше и сложнее, чем больше упражняется. Жизнь в буквальном смысле преобразует мозг. Даже у близнецов он разный. Мозг новорожденного — незавершенный проект. Его построение в основном заканчивается примерно к 20 годам, а отладка продолжается лет до 45. У младенца столько же нейронных связей, сколько и у взрослого. Однако в 3 года их количество в отдельных областях мозга увеличивается в 2-3 раза, а затем в 8 возвращается к исходному числу. Этот процесс повторяется во время половой зрелости, однако тогда развиваются другие зоны. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что эти области у разных детей растут разными темпами. Глядя на студентов института, вы отмечаете различия в развитии их тела. Но то же самое происходит и с мозгом. Другой специалист по обучению и памяти, Ричард Майер, в течение десятилетий изучал влияние мультимедийных презентаций на учебный процесс. Вот 5 его главных выводов, некоторые совпадают с тем, что мы узнали в 4 главе о зрении, полученных на основе эмпирических данных. Первый. Мы обучаемся лучше при помощи слов и изображений, чем просто при помощи слов. Второй. Обучение эффективней, когда слова и изображения появляются одновременно, а не последовательно. Третий. Мы усваиваем информацию лучше, когда слова и изображения находятся близко друг к другу. Четвертый. Мы обучаемся лучше, когда все, что не относится к делу, исключено из презентации. Пятый. Мы запоминаем больше при помощи анимации и рассказа, чем при помощи анимации и текста на экране. «Свет мой зеркальце, скажи». В 1991 году 3 исследователя из Пармского университета, основанного в XI веке, под руководством доктора Джакомо Ризолатти, изучали, как активируется мозг мартышки, дотянувшийся до различных предметов. Однажды один из исследователей взял с тарелки изюм и заметил, как активизировалась мозговая деятельность его друга-примата, все еще подключенного к электродам. Мозговая модель животного указывала на то, что оно само берет изюм, тогда как на самом деле этого не было. Мартышка всего лишь наблюдала за действиями итальянца. Повторив эксперименты и получив новые данные, ученые пришли к выводу о существовании так называемых зеркальных нейронов. Это нейроны, активность которых отражает происходящее вокруг. Их очень быстро обнаружили и у людей, и сегодня это, пожалуй, одна из самых модных тем в нейронауке. Благодаря зеркальным нейронам младенцы могут высунуть язык, имитируя мимику взрослого всего через несколько минут после рождения, как обнаружил Эндрю Мелцов в 1979 году. Если вы видите, как кто-то что-то делает, эти нейроны автоматически симулируют это действие в вашем мозге, будь то удар по мячу, прыжки через скакалку, мытье посуды, приготовление бифштекса и так далее. По мнению доктора Вилейрона Рамачандрана, подобные нейроны эволюционировали, чтобы помочь нам мгновенно выявлять ценную информацию. Представим себе, как 100 тысяч лет назад человек начинал развивать свою культуру — орудие, огонь, убежище, язык и так далее. Вместо того, чтобы учиться снова и снова, как зажечь огонь, мы смотрели, как это делает другой человек. И нейроны позволяли нам почувствовать его действия, чтобы затем сымитировать их. Это так называемая способность проживать опыт другого человека. И она чрезвычайно важна для видов, которые быстро перенимают разные способности членов той же группы. Таким образом, к вертикальному обучению родителей и горизонтальному членов сообщества добавляется показательное обучение при помощи зеркальных нейронов. Прекрасный пример — кулинарное шоу. Мы учимся быстрее и эффективнее, когда видим по телевизору, как повар готовит, чем читая один из его рецептов. Когда известный производитель машин для привлечения покупателей в свой магазин показывал на огромных экранах модный спортивный автомобиль, рассекающий пейзажи, выяснилось, что в среднем любопытные прохожие останавливаются на 87 секунд. Но когда немного изменили видео и показали, как водитель за рулем откидывает вверх, включает радио и так далее, люди останавливались в среднем на 143 секунды. Это улучшило продажи среди представителей самого разного возраста и пола. Зеркальные нейроны людей проживали опыт вождения этой спортивной машины среди экзотических пейзажей. И им это нравилось. Бросайте себе вызов. Каждый день вам необходимо создавать или производить определенное минимальное число идей. 5 или 10. Первые попытки дадутся нелегко. Однако эти идеи вызовут другие, начнут соединяться между собой, и с каждым разом будет все проще. Определение для себя минимального количества идей заставит вас активно производить эти самые идеи и их альтернативы, вместо того, чтобы ждать, когда они придут сами. Например, Томас Эдисон ставил своей задачей изобретать что-то небольшое каждые 10 дней и совершать великое открытие каждые полгода. На сегодняшний день есть множество исследований зеркальных нейронов, которые связаны с осязанием, движением, намерениями и эмоциями. Например, при прочтении слова «жечь» в соответствующем контексте вы чувствуете жжение. При прочтении «ударяю по мячу» у вас активируются моторные области, а при слове «прыгать» возбуждаются двигательные зоны мозга. Многие спортсмены используют технику визуализации перед важным матчем. Они представляют себе, как выполняют какое-то действие или задание, прежде чем к нему приступить, и утверждают, что это улучшает их деятельность. Наблюдая за действиями другого человека, мы совершенствуем собственные. И все это благодаря зеркальным нейронам. Музыканты часто смотрят, как играют их учителя, чтобы самим быстрее научиться. Но, внимание, это происходит только с теми, кто занимается похожей деятельностью. Если я начну целыми днями смотреть на Надаля, мои зеркальные нейроны тоже будут играть в теннис, но хорошим теннисистом я от этого не стану. Зеркальные нейроны в повседневной жизни. Когда родители смотрят, как их детям делают прививки, они тоже чувствуют боль. Вы видите, как друг с кем-то спорит, и у вас поднимается давление. Смотрите на велосипедиста, спускающегося на полной скорости по крутой дороге, и у вас учащается сердцебиение, выделяются эндорфины, вы напряжены. Коллега успешно заканчивает переговоры, и вы чувствуете удовлетворение. На радио, там, где вы ничего не можете видеть, а только слышите, включение звуков, которые приближают слушателей к описываемому действию, активирует эти нейроны. Интерес к передаче возрастает, и даже появляется желание дослушать ее до конца. Подытожим. Наше выживание сильно зависело и зависит от понимания действий, намерений и эмоций других людей. Сегодня мы знаем, что можем симулировать их автоматически, не задумываясь, не прибегая к логике и анализу, благодаря многообразию зеркальных нейронов. Во взрослом мозге есть области, настолько же пластичные, как и у детей. Мы способны производить новые связи, усиливать существующие и даже создавать новые нейроны. Благодаря этому можно учиться в любом возрасте. Это открытие было сделано совсем недавно. Еще 12 лет назад мы думали, что рождаемся с полным набором нейронов на всю жизнь. Но не все новости хорошие. Мы также теряем некоторые синаптические связи по мере взросления. По некоторым подсчетам, у нас умирает около 30 тысяч нейронов в день. К счастью, мозг сохраняет способность изменять свою структуру и деятельность в ответ на то, что с нами происходит в жизни. Создавать значит исследовать возможности. В том, что касается обучения и творчества, нужно брать пример с детей. Они прекрасно понимают, что открытие сопровождается удовольствием, радостью и счастьем. Любопытство — как наркотик. Оно влечет к новым исследованиям, позволяющим получить больше радости. Эта четкая система поощрения продолжит действовать в школьные годы, если до того позволить ей расцвести. По мере взросления оказывается, что обучение не только доставляет удовольствие, но и превращает нас в профессионалов. Настоящий знаток своего дела достаточно уверен в себе, чтобы обдуманно рисковать. Если наши дети не падут жертвами своего любопытства, они могут стать лауреатами Нобелевской премии. К сожалению, как мы говорили в первой главе, мы, взрослые, выхолащиваем этот естественный цикл обучения радости. В начальной школе дети узнают, что учеба сводится к сдаче экзаменов, что смысл приобретения новых знаний не в том, чтобы познакомиться с чем-то интересным, а в том, чтобы отчитаться по пройденному материалу. Увлеченность отходит на второй план, в то время как самым частым вопросом становится: что мне нужно сделать, чтобы сдать все экзамены? Несмотря на это, история показывает, что у многих людей общественные стереотипы не подавляют природного любопытства, и благодаря ему они добиваются успеха. Вот вам самый актуальный пример. Компания Google выделяет своим сотрудникам 20% свободного времени, давая им возможность исследовать, предаваясь неограниченному полету мысли. Результаты налицо. 50% их продуктов, в том числе Gmail и Google News, плод таких неформальных занятий. Хороший повод спросить себя, как сделать то же самое в наших классах и офисах. Это свободное время, которое в Google называется Innovation Time Off, свободное время для инноваций, впервые было введено намного раньше компанией 3M, The Minnesota Mining and Manufacturing Company, которая создает разные изобретения вот уже более 75 лет и которая недавно заняла третью строчку вслед за Apple и Google в списке самых инновационных компаний. Среди ее наиболее известных продуктов — клейкие листочки Post-it Notes и прозрачная клейкая лента. Успеху этой компании в значительной мере способствовала политика гибкого внимания. Вместо того, чтобы требовать от своих сотрудников постоянной концентрации внимания в течение 8 рабочих часов, их побуждают заниматься тем, что на первый взгляд кажется непродуктивным, например, прогуляться, раскинуться в удобном кресле и посмотреть в окно, помечтать. Мы уже знаем, что именно в эти минуты расслабления и наслаждения чаще всего случаются озарения. Если вы застряли при решении проблемы, сходите погулять. Единственное условие, которое ставит своим сотрудникам компания 3M — делиться с коллегами тем, что с ними происходит. Советы других людей с иной точки зрения и отличным опытом повышают качество идей и зачастую ведут к их осуществлению. Как мы уже видели, мозг эволюционировал особым образом, чтобы реагировать на угрозы, атаки, агрессию, различать правду и неправду, избегать разочарований. Значительную часть времени мозг проводит в аварийном режиме из-за стиля современной жизни и огромного количества стимулов. Почему же, будучи умными, мы эволюционировали таким образом, что создали сами себе столь враждебную и стрессовую обстановку? Возможно, потому что мы одновременно и амбициозны, и креативны. Мы никогда не удовлетворяемся достигнутым и беспрестанно ищем лучшие решения. Изобретения дорого нам обходятся, но и вознаграждаются тоже хорошо. Многие болезни были побеждены, мы создали множество произведений искусства, расшифровали геном и можем общаться с любым человеком в любой точке мира. Все это благодаря тому, что мы используем базу данных мозга и можем на ее основе импровизировать, совмещаем логику и творчество. Но в то время как логика преподается и изучается в школе, дома, на работе и в обществе, с творчеством дела обстоят иначе. Теперь, когда до конца книги осталось немного, пора дальше развивать наши творческие способности. Техника провокация. Очень полезна для разрушения устоявшихся шаблонов и нахождения нестандартных идей. Запишите какое-нибудь провокационное утверждение. Иногда оно может показаться глупым и смешным. В бассейне не нужна вода. Исследуйте все «за» и «против» того, что вы написали, и тех идей, которые предполагает это утверждение. Наполнить бассейны матрасами, поролоновыми шариками, организовать выставку произведений искусства в пустых бассейнах и так далее. Техника журналы. Купите в киоске 4-5 журналов, которые вы никогда не читали, о путешествиях, цветах, интерьере и так далее. Случайным образом выберите номер страницы, например, 44-ю. Откройте эту страницу каждым из журналов и посмотрите, что там. Фотография, рисунок, заметка, реклама и так далее. Сосредоточьте свое внимание на том, что вы увидели, и попробуйте применить это к своей творческой задаче. Техника танцор. Посмотрите выступление танцора или танцовщицы на канале искусств или на YouTube. Классический стиль, джаз, современный, ламбада и так далее. Обратите особое внимание на его или ее танец. Смотрите очень внимательно в течение одной или двух минут подряд. Напишите существительное, глагол, прилагательное и наречие, которые пришли на ум, когда вы смотрели видео, и о чем оно вам напомнило. Примените эти 4 слова к своей творческой задаче. «Я забыл, что забыл тебя». В первые моменты, когда мы что-то узнаем, мы способны это запомнить. У мозга есть разные типы памяти, и многие из них работают на полуавтомате. Наука еще очень мало знает о том, как они согласуются. Можно с уверенностью утверждать только то, что память не является чем-то уникальным. Она как чужак, захватчик, который позволяет прошлому опыту постоянно вмешиваться в настоящую жизнь. По мере взросления наш опыт придает мозгу форму при помощи памяти. Для такого хрупкого существа, как человек посреди африканской саванны, отсутствие памяти и возможности запоминать вещи, чтобы не повторять те же ошибки или не попадать в те же ловушки, несомненно, означало бы исчезновение вида. Любой человеческий навык, связанный с познанием, например, способность писать или говорить, существует благодаря возможности запоминать. Таким образом, память не только позволила нам существовать и выживать, но и сделала нас людьми. Удивительно, но в целом по прошествии 30 дней мы забываем 90% того, что узнали на лекции или занятии, причем значительная часть улетучивается из головы сразу, в первые часы. Сегодня достоверно известно, что можно дольше удерживать в памяти какие-либо сведения, просто повторив усвоенные несколько раз через определенные промежутки времени. Время между повторениями — самый важный компонент превращения временных воспоминаний в более длительные. Запомнить номер своего телефона достаточно просто, однако его поиск в памяти включает, например, визуализацию ситуации, когда мы последний раз его видели или записывали. Но вспомнить, как кататься на велосипеде, это совершенно другое. У вас нет ни списка, ни детальной инструкции, которая подскажет, куда поставить ногу или руку, как держать спину и так далее. Несмотря на это, мы запоминаем, как кататься на велосипеде, так же хорошо, как и номер телефона. Таким образом, существует декларативная память, для которой требуется осознанное внимание, номер телефона, и другая, для которой этого не нужно, скрытая память, моторные навыки езды на велосипеде. Декларативная включает 4 этапа: регистрацию, сохранение, поиск и забвение. Во время регистрации описывается то, что происходит в момент обучения, когда мозг встречает новую единицу декларативной информации. Этот момент обучения или регистрации столь же таинствен, сколь и сложен. Мы сегодня мало знаем об этом процессе. Пожалуй, лишь то, что этот небольшой кусочек информации, поступая в мозг, делится на мелкие частицы, которые отправляются в разные области мозга. Группе людей показали 10 написанных слов. Затем их разделили на 2 подгруппы. Участников первой подгруппы попросили выделить слова с буквами, в написании которых присутствуют диагональные линии. Второй группе дали задание подумать над значением каждого слова и отметить по шкале от 1 до 10, насколько оно им нравится. Через несколько минут обе группы попросили записать слова, которые они запомнили из этих 10. Те, кто изучал значение и привлекательность слов, показали в 2-3 раза лучший результат, чем те, кто смотрел лишь на написание букв. Значит, чем сложнее процесс регистрации информации, тем длительнее память. Чарльз Дьюэлл, директор патентного бюро США, в 1899 году сказал: «Все, что могло быть изобретено, уже было изобретено». Гровер Кливленд в 1905 году выразил такое мнение: «Ответственные и чуткие женщины не захотят голосовать». Роберт Милликен, лауреат Нобелевской премии по физике 1923 года, заявил: «Человек никогда не сможет приручить силу атома». Лорд Кельвин, президент Королевского общества, в 1825 году заметил: «Машины тяжелее воздуха летать не могут». Прусский император Вильгельм I предрекал провал железных дорог: «Никто не будет платить за то, чтобы доехать из Берлина в Потсдам за час, если на своей лошади можно добраться бесплатно за день». Другое свойство памяти. Поиск уже зарегистрированной и сохраненной информации оказывается более эффективным в условиях, аналогичных атмосфере регистрации. Это называется контекстно-ориентированным обучением. Если вы что-то узнали в минуты печали, это вспомнится, скорее всего, когда вам снова будет грустно. Кроме того, чем больше человек сосредоточен, усваивая новую информацию, тем лучше он регистрирует ее в памяти. То есть, если вы что-то учите и не понимаете, даже не пытайтесь ничего запомнить. Это не будет иметь никакого смысла. Знаменитая зубрежка, которая, в общем-то, не предполагает вникания в то, что вы учите, может выйти боком, если на экзамене вас попросят не вспомнить, а пояснить или соотнести эту информацию с чем-то другим. Также доказано, что для лучшего запоминания очень эффективно использование реальных примеров или знакомых ситуаций. Более личные сведения лучше регистрируются и легче вспоминаются. Если вы пытаетесь эффективно передать информацию другому человеку, обучая его или общаясь с ним, хорошее введение в тему, возможно, один из важнейших факторов успеха. Чем больше нейронных структур задействовано в момент обучения, тем легче затем получить доступ к информации и вспомнить ее. По некоторым подсчетам, каждый хотя бы раз в неделю переживает момент, когда хочется сказать: на кончике языка вертится. Интересно, что подобный сбой памяти, когда что-то не вспоминается, сопровождается глубоким убеждением, что вы это знаете. Поэтому мы тратим много усилий и умственной энергии, чтобы попытаться восстановить в памяти это потерянное слово, имя или понятие. Разум обладает естественной способностью выявлять проблему и оценивать, каким образом прийти к искомому результату. Это называется ощущением знания. Когда это происходит, вы уверены, что проблема будет решена, если продолжать над ней думать. Существуют исследования, показывающие, что когда вы сталкиваетесь с задачей, для решения которой не требуется озарение, разум очень точно определяет, как именно к ней нужно подойти. Просто поняв проблему, вы знаете, что, принявшись за работу, добьетесь оптимального результата, и это мотивирует вас сосредоточиться на ней. В противном случае, если кажется, что вы не продвинулись, уперлись в стену, скорее всего, понадобится озарение. В таком случае продолжать концентрироваться и расточать энергию — пустая трата времени. Необходимо расслабиться, чтобы увеличить количество альфа-волн. Самое продуктивное, что вы можете сделать, это забыть о поставленной задаче. Старые новые воспоминания. Процесс превращения кратковременной памяти в долговременную называется консолидацией. Сегодня известно, что существует прямая связь между повторением и памятью. Самый эффективный способ запомнить что-то на более длительный срок, консолидировать, состоит в том, чтобы несколько раз целенаправленно подвергнуть себя воздействию этой информации. Вначале память очень гибка, хрупка, и существует большой риск ее угасания. Большинство стимулов и обрывков информации, которые мы встречаем в повседневной жизни, относятся к этой категории. Как кратковременная память может быть декларативной и скрытой, долговременная также делится на несколько видов. Ученые до сих пор спорят о том, какие это разновидности. Но все выделяют систему семантической памяти, которая запоминает, например, любимый торт мамы или сколько вы весили в школе. Также описывают эпизодическую память, отвечающую за сохранение всех эпизодов прошлого с их главными характеристиками: что произошло, кто участвовал, где вы находились и так далее. Кроме того, известно, что обучение проходит лучше, когда новая информация поступает в память постепенно, а не разом. А забывание? Забывание играет очень важную роль в жизни, так как позволяет отдавать приоритет определенным происшествиям. Не относящиеся к выживанию события занимают в мозге слишком много места, и мы их просто забываем. Есть разные типы забывания, но все они делают одно — оставляют в стороне один кусок информации, чтобы освободить место или отдать приоритет другому. Как мы уже видели, память не только делает нас людьми, но и оказывается чрезвычайно важной для выживания. Способность регистрировать и сохранять все, что мы переживаем в жизни — основа формирования всех идей. Не забывайте, творчество и все необычные идеи, которые приходят в голову — это всего лишь смесь понятий, опыта, информации, данных, внешне не связанных знаний, которые сохранены в каком-нибудь уголке памяти. Все эти моменты были прожиты нами однажды и бережно упакованы памятью в нейронные ящики, в особенности в подсознании. Вспомните теорию умной памяти Эрика Канделя из третьей главы. Подсознание учится первым. Представим себе четыре колоды карт, две красные и две синие. Карты лежат лицом вниз, и колоды разложены в ряд. Если перевернуть карту, увидим фразу о том, что мы выиграли или проиграли какую-то сумму денег. Игра состоит в том, чтобы постараться выиграть максимальное количество денег, переворачивая карты. Но участники не знают, что карты красной колоды предлагают большие премии, но и столь же значительные проигрыши. Более того, заработать можно, только вытягивая синие карты, которые дают скромные выигрыши, но и не влекут больших потерь. Вопрос вот в чем. Сколько в среднем карт должны перевернуть люди, чтобы понять, что только синие колоды позволяют заработать деньги. Это так называемый айовский карточный эксперимент, который был повторен также в других странах. Анализ этого эксперимента показывает, что участники понемногу осознают, что что-то происходит примерно с 50-й карты. В этот момент чувствуется конфликт, и они начинают выбирать синие колоды, однако без какой-либо определенной причины. Только перевернув 80-ю карту, испытуемые могут объяснить, что происходит и почему. Таким образом работает и наша логика. Мы получаем опыт, осмысляем его, формулируем теорию и, в конце концов, делаем выводы. Так же протекает обучение. Нарисуйте круг. Внутрь круга поместите буквы А, Г, Д, Е. Снаружи круга буквы В и Б. Вы можете быстро определить, как распределятся остальные буквы алфавита, какие окажутся внутри окружности, а какие за ее пределами. Если вы думаете, что это сложная умственная задача, которая строится на запутанной системе, то ошибаетесь. Решение лежит всего лишь в написании или форме букв. Буквы с округлостями, такие как Б и В, окажутся вне окружности, а буквы, состоящие из прямых линий, то есть А, Г, Д или Е, окажутся внутри. Если у вас хорошо развита интуиция, едва увидев буквы на рисунке, вы сразу дадите правильный ответ. Когда тот же самый эксперимент с колодами карт повторяют, присоединив ладони участников к аппарату, измеряющему потливость, показатель стресса или нервозности, где-то в районе 10-й карты появляется стрессовая реакция на вытягивание карты из красной колоды. За 40 карт до осознания того, что что-то происходит. В тот же момент, все еще не отдавая себе отчета, люди начинают чаще выбирать синие карты. Другими словами, мы обнаруживаем в игре подвох еще до того, как это осознаем. Мы начинаем вносить необходимые изменения, переворачивая больше синих карт, чем красных, даже не задумываясь об этом. Можно заключить, что мозг использует две разные стратегии для понимания ситуации. Первая — осознанная, более привычная, при которой мы обдумываем то, чему научились, и приходим к логичному и убедительному ответу, что, однако, происходит медленно и требует большого количества информации — 80 карт. Вторая, быстрая стратегия, позволяет практически сразу уловить ловушку красных карт, но трудность состоит в том, что она действует, по крайней мере, поначалу, за пределами сознания, хотя и отправляет нам сообщение по непрямым каналам, в данном случае через потные руки. Мозг делает выводы, не оповещая нас об этом. Эта вторая стратегия, которую психолог Герт Гегеренцер назвал «быстрой и простой», известна в нейронауке как адаптивное подсознание. Отличное от темного и мрачного фрейдовского подсознания, занятого настолько возмутительными желаниями, воспоминаниями и фантазиями, что мы не можем думать о них осознанно. Адаптивное подсознание похоже на суперкомпьютер, который быстро и незаметно обрабатывает большую часть данных, которые нам жизненно необходимы. Например, если мы переходим дорогу, по которой на полной скорости мчится грузовик, у нас нет времени анализировать все варианты спасения своей жизни. В такой ситуации адаптивное подсознание примет быстрое решение, основываясь на весьма скудной информации. Это датчик, который дает представление о состоянии окружающей среды, предупреждает об опасности, позволяет установить цели и начать действовать искусно и эффективно. Кроме того, мы, люди, можем быстро переключаться между сознательным и бессознательным режимом обдумывания ситуации. Рассмотрим пример. Если я приглашаю вас к себе домой на ужин, я принимаю осознанное решение, основанное на желании поговорить с вами и предчувствии того, что мы хорошо проведем время. Но за ужином мы можем спонтанно и неосознанно начать говорить о политике. Этим занимается другая область мозга. В целом, мы часто используем адаптивное подсознание, когда встречаемся с кем-то впервые, проводим собеседование при приеме на работу, реагируем на новую диету или вынуждены мгновенно принять решение в состоянии стресса. Доктор Налини Амбади провела классический эксперимент, демонстрирующий важную роль адаптивного подсознания в принятии решений. Она показала группе студентов 3 10-минутные видеозаписи лекций разных преподавателей, но без звука, а затем попросила оценить этих преподавателей. Интересно, что оценка, которую получили преподаватели в конце семестра, незначительно отличалась от этой первичной оценки студентов. Еще интересней то, что даже если показывалось всего 5-секундное видео, оценки оставались без изменений. Убедительные доказательства силы адаптивного подсознания. Профессор Калифорнийского университета Джордж Турин утверждает, что для решения проблем с помощью интуиции мы используем следующие элементы. Первое. Способность понять, как подойти к проблеме, без осознания, откуда мы все знаем. Второе. Возможность разрешить проблему из одной области, имея опыт решения схожих проблем в совершенно других областях. Умение видеть связи и отношения между идеями и предметами. Третье. Способность определить корень проблемы. Четвертое. Умение распознать решение только потому, что я чувствую, оно правильное. Если, принимаясь за какую-либо задачу, вы чувствуете в себе эти способности, это значит, что у вас очень сильно развита интуиция. А если она не столь действенна, можно натренировать ее при помощи упражнений, представленных в этой книге. Как мы видели на примере айовского эксперимента с красными и синими колодами, одна часть мозга, адаптивное подсознание, работает за пределами сознания. Мы даже не отдаем себе отчета, когда оно принимает важные решения, касающиеся нашего окружения и нас самих. Но эта область мозга отправляет нам сообщение, например, вызывая потение рук. Она говорит с нами, что-то шепчет. Зачастую умение прислушиваться к тому, что пытается сообщить подсознание, позволяет нам лучше понять и полнее осознать себя. Не будем забывать, что в истории человечества все великие творческие личности обладали способностью к глубокому самопознанию, называемому ныне интерперсональным эмоциональным интеллектом. К сожалению, адаптивное подсознание не разговаривает с нами на рациональном языке мышления. Оно общается другими способами, при помощи психических состояний. Понимание того, в каком состоянии или состояниях мы находимся в различных ситуациях, в те или иные моменты или вообще в жизни, позволяет нам лучше познать себя, что, в свою очередь, помогает определить, например, эффективность какого-либо действия. Разделим эти состояния на 4 категории. Научиться прислушиваться к себе. Первое состояние — эмоциональное. В повседневной жизни и работе нас настигают чувства неудовлетворенности, раздражения и отчаяния, в то время как мы мечтаем о радости, удовлетворении, игре, любопытстве. Как мы уже видели в предыдущей главе, они тесно связаны с подсознанием. Второе состояние — эмоционально-физическое. Оно дает информацию о том, что чувствует тело — стресс, напряжение, усталость или удобство, легкость и расслабленность. Третье — умственное состояние — отражает, что происходит в вашей голове. Ясные ли у вас мысли? Вы сосредоточены, чувствуете доверие и безопасность и открыты новым идеям, или же ваш разум отвлечен, рассеян и остановился на одном единственном решении. И, наконец, четвертое состояние — духовное. Здесь я позволю вам использовать собственный опыт и подобрать определение духовной энергии. Это может быть религиозное переживание или просто понимание, что вы связаны с самим собой, с работой, с миром, с людьми, с творческой задачей или же никак ни с чем не связаны. Ясно одно. Эти четыре состояния постоянно меняются в зависимости как от внешних стимулов, так и от внутренних процессов, осознанных или нет. Лучший способ наблюдать за своими состояниями — расслабиться и три раза глубоко и медленно вдохнуть. Потом записать все, что вы чувствуете в каждом из четырех описанных состояний, разбить ощущения на категории. Это один из вариантов того, как можно установить связь со своими состояниями и научиться осознавать моменты, когда мозг обнаруживает что-то интересное. Чем больше внимания вы уделяете своим ощущениям и реакциям на определенные стимулы, тем более вовлеченным в мыслительные процессы вы себя чувствуете. Вы проще принимаете правильные решения и с большей легкостью к ним относитесь. Хороший пример. Когда человек описывает свои предчувствия и то, как они выражаются, он говорит о перемене состояний. Кровь в жилах стынет, потеют руки, сердце бьется сильнее и так далее. Если замечаете особые состояния, лучше остановиться и постараться понять их значение. Помните, чем лучше вы замечаете и понимаете эти изменения в состояниях, тем более осознанно действуете. Короче говоря, почти вся информация, полученная от стимулов внешнего мира, уходит в подсознание, и только совсем незначительная часть осознается. Можно сказать, что сознание сильно шумит, ограничено и не может заниматься многими вещами, в то время как подсознание обладает огромным потенциалом, но кажется безмолвным. Таким образом, в подсознание постоянно вливается грандиозный поток информации, улавливаемый органами чувств. Скромный и властный. Для того, чтобы объяснить отношения между сознанием, бессознательным и творчеством, Ричард Уайзман использует интересную аналогию. В комнате два человека. Один из них очень творческий, но застенчивый. Другой умный, очень властный, но без особых творческих способностей. К ним обращаются в поисках идей для решения определенной проблемы. Очевидно, что властный человек начнет предлагать идеи хорошие, но не новаторские. В разговоре он возьмет инициативу, не давая творческому человеку слова. Представьте теперь тот же самый сценарий, только властный человек на этот раз часто отвлекается на просмотр каких-нибудь фильмов. В таких обстоятельствах скромный сможет высказаться. Все его задумки будут намного изобретательнее, чем идеи его товарища. Это хорошая аналогия отношений между разумом и творчеством. Скромный человек — это подсознание. Оно может произвести великолепные идеи, но зачастую его сложно услышать. А властный персонаж представляет собой сознание рациональное, но не слишком новаторское, и часто его сложно заставить замолчать. Интуиция. Чарльз Меррилл из компании Merrill Lynch однажды сказал, что если принимать решения быстро, в 60% случаев они оказываются верными. Но если вы берете время на анализ ситуации и находите взвешенное решение, эффективность составляет 70%. Совсем небольшая разница. Чарльз утверждает, что эти 10% не стоят того, чтобы тратить на них время, необходимое на тщательное обдумывание. Любой человек может тренировать, развивать и улучшать свои интуитивные способности. Но если вы слушаете свою интуицию, затем обдумываете ситуацию и в конце концов сочетаете оба подхода, результат будет значительным. Упражнение первое. Попробуйте угадать, как разовьется ситуация, прежде чем детально ее проанализировать. Упражнение второе. Сформулируйте вопросы, на которые вы знаете ответ, и ответьте про себя «да» или «нет». Например, «Сегодня мой день рождения», «Мою маму зовут Сильвия», «Завтра пятница», «Мне нравится эта книга» и так далее. Обратите внимание, Что меняется в сознании, когда вы отвечаете «да» или «нет»? Вы видите вспышку, зеленый цвет, стрелку, когда говорите «да», красный цвет, крест, темноту, когда говорите «нет». Сконцентрируйтесь на том, как разум принимает этот ответ. Идея в том, чтобы понять себя лучше через осознание своих состояний во время ответа «да» или «нет». Тренируйтесь на знакомых ситуациях. Постепенно вы заметите, когда появляются вопросы, на которые вы не знаете ответа, интуиция отправляет вам сигналы, стрелки, кресты, цвета и так далее. Упражнение третье. У вас звонит телефон. Не глядя на экран, попробуйте угадать, кто это. Мужчина, женщина, коллега, родственник. Это обычный звонок или что-то новое? Звонят из вашего города? А может, это междугородный звонок? И так далее. Вы идете на работу. Как сложатся сегодня дела? Вы что-то продадите? Не продадите? Что будут раскупать больше всего? Изделия каких цветов будут лучше продаваться? В каком месте автобус пойдет на обгон? И так далее. Вы приходите на работу, и прежде чем открыть электронную почту, спросите себя, сколько писем мне сегодня пришло? Сколько спама? Сколько сообщений от родственников? Сколько писем по работе? Сколько среди них неожиданных, странных или необычных? Пора спать. Часто говорят, что может быть лучше хорошего сна? Мы встаем бодрыми и готовыми встретить все трудности дня. Все знают, бессонница или плохой сон могут повлиять на настроение и даже уровень стресса. Сон не только дарит приятные ощущения, но и благотворно сказывается на способностях к обучению и на памяти. Исследования на животных показывают, что сон увеличивает количество нейронных связей на раннем этапе развития. Например, у котов, которые переживают резкую смену обстановки и спят в течение 6 часов, образуется в 2 раза больше нейронных связей по сравнению с теми, которых заставляют бодрствовать. Что происходит, если мы не спим? Рэнди Гарднер в 1965 году в возрасте 17 лет решил попробовать не спать 11 дней подряд для школьного эксперимента. Ученый Уильям Демент наблюдал за Рэнди эти 1,5 недели и фиксировал изменения его состояния. В первые дни мозг функционировал плохо. Рэнди был раздраженным, испытывал тошноту, у него появились пробелы в памяти и, конечно, он был очень-очень уставшим. На 5-й день его симптомы можно было принять за болезнь Альцгеймера. Появились галлюцинации, он был дезориентирован и страдал паранойей. В последние 4 дня эксперимента Рэнди потерял моторные функции, его пальцы дрожали, и он почти не мог говорить. Невероятным образом юноше удалось довести эксперимент до конца, но к его концу он подошел в плачевном состоянии. Без сомнения, сон очень важен, так же, как вода, которую мы пьем, и воздух, которым дышим. Треть жизни мы тратим на сон. Однако наука не может с точностью сказать, зачем он нужен. Если бы мы могли заглянуть внутрь мозга, то увидели бы, что он, кажется, никогда не спит. Более того, в состоянии отдыха мозг крайне активен. Единственный момент, когда наступает тишина и потребляется меньше энергии, это фаза глубокого медленного сна. Она занимает около 20% нашего сна и 50% сна младенцев. Можно сказать, что когда мозг спит, он на самом деле не отдыхает. Впрочем, во время сна отдыхают другие части тела. Если же рассуждать в эволюционном плане, сон должен быть невероятно важным, ведь предаваться ему в африканской саванне означало оказаться во власти хищников. Согласно одним исследованиям, вести машину, не поспав ночью, так же опасно, как и садиться за руль пьяным. Другие исследования показывают, что очень эмоциональные и беспокойные люди в кризисные или стрессовые моменты спят меньше, в то время как те, кто игнорирует свои эмоции, и концентрируются на делах, в такие периоды спят даже больше обычного. Когда вы не используете какую-либо мышцу, эта мышца ничего не делает. Но когда мозг, предположительно, бездельничает, на самом деле он занят множеством вещей. Маркус Райхл. У кого никогда не было девушки или парня, которые хотели пораньше лечь спать, в то время как мы могли с легкостью и без усилий просидеть до 2 или 3 часов ночи за просмотром фильма или за кружкой пива в баре? Или наоборот. Научная литература утверждает, что 10-я часть населения относится к утреннему хронотипу. Такие люди просыпаются без будильника раньше 6 часов утра, предпочитают завтрак, обеду или ужину и почти не пьют кофе, но при этом ложатся спать в 9 вечера, и пик их производительности приходится на предобеденные часы. Это не мой случай. 2 человека из 10 относятся к вечернему хронотипу, они ложатся не раньше 3 часов ночи, но без будильника способны проспать до 10 утра или даже дольше. Им необходим кофе. Они продуктивны около 6 вечера и, конечно, больше всего любят ужин. К сожалению, такие люди накапливают в своей жизни огромный недостаток сна. Остальные находятся между этими 2 крайностями. Мы до сих пор не можем сказать, сколько часов сна нужно для лучшего функционирования. Циклы сна варьируются в зависимости от человека, его возраста, пола, состояния, например, беременность или переходный период. Но мы можем установить необходимый минимум. Ответ не слишком научен. Если вы просыпаетесь и чувствуете, что нужно поспать еще немного, это немного, прибавленное к тому, сколько вы уже проспали, и есть ваш минимум. Столько сна вам необходимо, чтобы с мозгом ничего не случилось. В течение долгого времени в науке полагали, что склонность к дневному сну обусловлена нехваткой ночного или плотным обедом. Сегодня некоторые ученые считают, что продолжительный ночной сон в сочетании с коротким дневным повторяет естественную для человека модель сна. Исследование, проведенное НАСА, показало, 26 минут дневного сна улучшают производительность их пилотов более чем на 34%. Другое исследование доказало, что 45 минут сна увеличивают когнитивные способности в течение следующих 6 часов. Когда мне нужно выступать после обеда, я знаю, предстоит нелегкая битва. Известная фраза «утро вечера мудренее» подкрепляется сотнями публикаций. Хороший ночной сон улучшает наши способности к обучению при решении определенных задач, а также способствует появлению озарений. Удовлетворение. Появляется все больше научных данных, показывающих, что сновидения помогают устанавливать неожиданные связи. Если мы видим сны, то не беспокоимся о логике, истине или здравом смысле. Вместо того, чтобы подвергнуть критике бродящие в голове мысли, приветствуем свободу ассоциаций. В мае 1965 года Кит Ричардс увидел во сне аккорды одной из культовых песен в истории рок-музыки «I can get no satisfaction». Люди, которые спят днем и видят сны, проснувшись, решают на 40% больше задач на ассоциации, чем с утра. Когда вам что-то снится, префронтальная кора выключается и открывается масса удивительных связей. Большинство из этих идей ни на что не годятся, но что-то может стать решением проблемы, пришедшим посреди ночи. Плохой сон выводит из строя до трети способности тела извлекать пользу из пищи, а именно умение производить инсулин и выделять глюкозу, любимый десерт мозга. Был проведен эксперимент, показавший, что обмен веществ здорового 30-летнего человека, лишенного сна 6 дней подряд, и того, кто спит всего по 4 часа, сравним с метаболизмом 60-летнего. На восстановление естественной системы участников ушла неделя здорового сна. Таким образом, если мы хотим повысить производительность, нам следует продвигать в своей компании перерыв на дневной сон и особые часы работы для тех 30%, которые относятся к утреннему или вечернему хронотипам. Если вам предстоит экзамен, лучше всего хорошенько выспаться, вместо того, чтобы зубрить всю ночь. Новые воспоминания формируются, когда мы видим перед собой новую информацию, которую необходимо выучить, например, список слов или ноты. Эти новые воспоминания хрупки и могут быстро пропасть. Чтобы они сохранялись, их нужно упрочить при помощи процесса консолидации памяти. В нем укрепляются связи между нейронами в разных частях мозга. В течение долгих лет считалось, что это происходит со временем. Но серия экспериментов, проведенных в 2005 году в Бостонском медицинском центре Бет Израэл Диконес, показала, что время, выделяемое на сон, играет основную роль в процессе сохранения воспоминаний и консолидации памяти. Недостаточный сон приводит к стрессам, ослаблению способности принимать правильные решения и полноте. И это только начало. Плохой сон связывают с высоким риском сердечного приступа. Для того, чтобы хорошо выспаться, попробуйте ложиться спать пораньше и вставать в одно время. Тело привыкает к повседневному распорядку. Не употребляйте кофеин в течение 8 часов перед сном. Днем займитесь аэробикой, прогуляйтесь, поплавайте, побегайте. Но исключите физическую активность в последние 2 часа перед сном. Спите в комнате с хорошей вентиляцией, без резких скачков температуры и с минимумом света. Если не можете затемнить комнату, спите в маске. Не используйте будильник с большими и яркими цифрами. Генератором шума, например, вентилятором, заглушите шумы извне, которые могут вас разбудить. Или используйте беруши. Если не можете заснуть за 30 минут, встаньте и займитесь какой-нибудь расслабляющей деятельностью. Если оставаться в кровати, беспокоясь о невозможности заснуть, бессонница усугубится. Дали. Что делал Сальвадор Дали? Он садился в удобное кресло, ставил на пол стакан и держал над ним ложку. По мере того, как он расслаблялся и засыпал, его рука отпускала ложку, которая падала в стакан и будила его шумом. Проснувшись от этого звука, Дали немедленно садился зарисовывать все те невероятные и странные образы, которые появились в его голове в этом полусонном, полуосознанном состоянии. Все заканчивается, чтобы начаться снова. Что мы узнали? Если мы видим что-то знакомое, то осознаем и придаем этому определенный смысл. Не тратим большого количества времени или энергии на анализ. Модели мышления, навыки и привычки накапливаются по мере взросления. Благодаря им мы многое упрощаем и выполняем значительную часть повседневных дел быстро и хорошо. Для того, чтобы стать творческими, нужно комбинировать и смешивать понятия. Модели мышления изменяются и возникают новые идеи. Смешение разных понятий включает наше воображение. Творческие люди придумывают невероятные идеи не потому, что они умнее, более образованные, обладают большим опытом или генетически расположены к изобретательности. По сути, их дело по-новому сочетать разные концепции. Это самый важный инструмент для производства все большего числа новых идей. Эти люди вкладывают время и намерение в развитие своей творческой энергии, концентрируя свое внимание на творческой задаче. Они наслаждаются процессом и очень любопытны. Каждый раз, когда мы что-то чувствуем, видим, думаем, говорим или решаем сделать, активируются особые нейронные связи. Все нейроны общаются между собой посредством сигналов, создавая синапсы. Например, когда мы видим машину, активируются одни нейронные связи. А если слышим лай собаки, другие. В общих чертах творческое мышление подразумевает активацию абсолютно новой, уникальной нейронной связи. Кроме того, исследование этих структур, их свойств и строения позволит нам лучше понять процесс мышления в целом. Расслабиться — это не мое. Если вам сложно думать об абстрактном понятии расслабления, можете заменить его представлением об ощущениях теплоты и тяжести. Закройте глаза, примите удобную позу и вообразите, что ваши руки и ноги наливаются тяжестью и теплеют. Не думайте о слове «расслабление». Замените его словами «тяжесть» и «теплота». И это поможет вам расслабиться. Творчество, без сомнения, один из наиболее важных инструментов выживания и эволюции. Несмотря на это, оно часто воспринимается другими как что-то избыточное. Под влиянием общества мы всегда стараемся развивать рациональные способности. Чтобы довести до максимума творческий потенциал, в школьном расписании должно быть отведено место соответствующим упражнениям. Взрослый мир кажется полон ответственности и весомых решений. Тем не менее, мы часто путаем важное и серьезное. Когда в последний раз на нас нападал леопард? Последствия наших действий могут быть серьезными, но в современной жизни редки ситуации, требующие от нас быстрой оценки или мгновенной эмоциональной реакции, как, например, начать драться или убежать. Для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, прежде всего необходим другой тип мышления, и его можно развить. Нужны культурные изменения, затрагивающие систему ценностей. Игра должна поощряться в том числе и среди взрослых. Нам нужно продвигать деятельность, которая не обладает реальным воздействием на жизнь, карьеру, доход, уклад или социальные связи. Перестаньте постоянно вести себя правильно и просто попробуйте получить удовольствие от какой-то деятельности самой по себе. В детстве инстинкт побуждал нас извлекать максимальную пользу из окружения, вместо того, чтобы быть чересчур воспитанными и предусмотрительными. Со временем механизмы защиты стали играть важную роль в поведении. Нам пришлось стать правильными и осторожными, чтобы избежать физической и эмоциональной боли. Это превратило нас в серьезных и практичных людей. Музыка, театр, искусство и игры стали исключительно развлекательными занятиями. Но сегодня нейронаука доказала, вся эта деятельность помогает развивать творческие мышцы. Ад — это место, где ничто ни с чем не связано. Томас Элиот. Создание новых ассоциаций или понятий в мозге в основном происходит, когда мы расслаблены и когда ослабевает влияние уже существующих доминирующих нейронных связей. Не только наука, но и многие философские учения с незапамятных времен поддерживают попытки немного ослабить воздействие доминирующих моделей мышления. Даосизм подвигает людей жить проще. По сути, цель дао — это следовать за течением, вместо того, чтобы постоянно пытаться контролировать каждый аспект существования. Буддизм особо подчеркивает необходимость осознавать мысли и следить за действиями, чтобы не попасть в ловушку обыденных суждений и желаний. Индусы и йоги советуют отпустить свои желания. Западные практики, такие как прощение и вера, также помогают освободиться от доминирующих моделей мышления. Все эти традиции учат нас принимать сложившиеся обстоятельства и не стремиться контролировать то, над чем мы не властны. Не следует любую ситуацию считать вопросом жизни или смерти. Это уменьшает эффективность стрессовых механизмов, которые необходимы, когда мы на самом деле сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией. Обычно мы связываем творческое мышление с особыми проектами, важным заданием на работе, художественной инсталляцией, изобретениями, повышением производительности компании, выбором дизайна для нового продукта. Но в повседневной жизни, вдали от великих задач, мы продолжаем использовать все те же доминирующие модели мышления и реагируем на ситуации на автопилоте. Нужно уравновесить этот механизм автоматического принятия решений творческим подходом. Соответствующий образ мыслей, озарение обеспечивают нам непрерывную эволюцию, особенно сейчас, когда мир, который мы выстраиваем, становится все сложнее. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы прожить чью-то чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит жить в соответствии с мыслями других людей. Стив Джобс. Для того, чтобы воспользоваться этим даром эволюции, мы должны осознавать, что многое делаем автоматически. У нас обычно не бывает времени, чтобы переосмыслить финансы, карьеру и отношения. Нам не хватает времени на то, чтобы обдумать повседневные занятия и сделать жизнь более творческой. Но все эти неосознанные, автоматические решения зачастую отнимают у нас больше времени и приводят к неэффективным действиям. В результате мы ошибаемся и переживаем. Творческое мышление — это единственный способ прожить именно свою жизнь, а не чью-то еще. Честно говоря, мы живем только тогда, когда осознанно принимаем решения, основываясь на бездне возможностей, вместо того, чтобы постоянно реагировать одинаково. Это осуществимо только с творческим подходом к жизни. Ментальные карты. Ментальные карты — один из наиболее простых и действенных инструментов высвобождения творческого потенциала. Они были разработаны британским ученым Тони Бьюзеном, вдохновленным тетрадями Леонардо да Винчи. Сегодня ментальные карты составляют неотъемлемую часть учебных курсов и методов решения проблем во многих компаниях и институтах. Вы можете использовать их для личных целей, например, планирования отдыха или карьеры, а также в работе, при подготовке презентаций или собраний, постановке задач и так далее. Но самое ценное в этой практике — это то, что при регулярном применении она учит мозг использовать оба полушария, как делал Леонардо да Винчи. Представьте, что вам нужно написать обзор последнего просмотренного фильма. Понаблюдайте за тем, как над этим заданием работает мозг. Вы пишете абзац за абзацем, последовательно перечисляя важные моменты? Наверняка нет. Скорее всего, впечатления от фильма, ключевые слова и образы свободно парят в вашей голове, соединяясь между собой. Ментальная карта — это метод, продолжающий этот естественный процесс, но на бумаге. Это графическое выражение естественных моделей мышления. Не забывайте, что в вашей голове помещается самая удивительная база данных. Как мы знаем, для творчества нужно соблюдать баланс производства идей и их организации, чтобы своевременно отбирать креативные и реализуемые. В целом мы страдаем преждевременной организацией, то есть стараемся сразу организовать появившиеся идеи в ущерб созданию других. Ментальные карты освобождают вас от этого диктата. Это приглашение к выработке множества идей в короткий срок. Кроме того, эта техника позволяет представить большое количество информации в ограниченном пространстве. Все ключевые понятия, связанные с определенной темой, будут организованы таким образом, чтобы побудить к поиску ассоциаций. Именно поиск связей между идеями и делает нас более творческими. На мой взгляд, эта практика не только может быть инструментом эффективного решения проблем, планирования и передачи информации, но и учит более гибкому мышлению. Если регулярно создавать ментальные карты, мышление станет более спонтанным, ясным и глубоким. Кроме того, не забывайте, при этом вы работаете и решаете проблемы, развлекаясь. Техника «Ментальные карты». Возьмите белый лист. Чем больше, тем лучше. и 5-6 маркеров или цветных карандашей. Положите лист перед собой горизонтально. В центре листа как можно ярче нарисуйте или представьте в виде какого-нибудь символа тему вашей карты. Не беспокойтесь о качестве рисунка. Используйте разные цвета. Оформив центральный образ, начните записывать наиболее показательные идеи по линиям, исходящим из центра. Затем к ним добавляйте ключевые слова и понятия, как ветви дерева. Свободно создавайте ассоциации и постарайтесь как можно быстрее заполнить лист. Создавать идеи в форме ключевых слов просто. Как только вы почувствуете, что набрали достаточно материала при помощи свободных ассоциаций, посмотрите на результат. Все ваши идеи изложены на листе бумаги. Вы заметите связи, которые помогут организовать и обобщить эти задумки. Если встретится повторяющееся слово, возможно, это что-то важное. Соединяйте разные части карты стрелками, кодами и цветами. Удаляйте ненужные участки карты. Не забывайте использовать изображения, ведь они служат якорями для запоминания ключевых слов. Старайтесь писать по одному слову в строке. Это тренирует внимание и дисциплинирует, чтобы вы могли сосредоточиться и найти нужное слово. Тем самым усиливается ваш образ мыслей. Ментальная карта может быть бесконечной. Она завершена только когда информации достаточно для решения творческой задачи.